Глава 11. Тейтум попытался исправить свою ошибку. Зое пришлось отдать ему должное, но она была в ярости и не настроена на примирение. Она занималась важным делом в Квантику, а он выдернул ее, по сути, на роль ведомого. Зоя хранила ледяное молчание до конца еды и далее, вплоть до управления полиции, где Тейтум торопливо провел ее в оперативную комнату группы и познакомил с лейтенантом Мартинесом. «Приятно познакомиться», — сказал лейтенант, пожимая ей руку. «Не знал, что ФБР собирается прислать еще одного агента. Просто не представляю, куда вас посадить. Когда я попросил помощи бюро, я не имел в виду...» «Я не федеральный агент», — быстро сказала Зои, входя в предложенную роль. «Я психолог-криминалист. И прилетела ненадолго. Меня не нужно никуда усаживать. Мне просто интересно, что доктор Бернстайн думает об этом деле. Я заинтригована этим убийцей». «Правда?» — сказал Мартинес, подозрительно поглядывая то на нее, то на Тейтума. «Вы знакомы с доктором Бернстайном?» «Как и большинство моих коллег по профессии», — ответила Зои, мило улыбаясь Мартинесу. «Он хорошо известен. Я практически уверена, что и он обо мне слышал, так что у нас будет интересное обсуждение. Возможно, к концу мы придем к каким-то новым умозаключениям». «Я спрошу его», — сказал Мартинес. Зои дожидалась завершения разговора лейтенанта. Он явно заподозрил, что с ее помощью Тейтум хочет избавиться от местного профайлера. Дешевая уловка, практически очевидная. Но раз уж Зои здесь, она может сделать свою работу. «Окей, отлично. Увидимся там», — сказал лейтенант и, спрятав телефон, обернулся к Зои и улыбнулся ей. «Вы правы. Доктор Бернстайн слышал о вас и предвкушает возможность обсудить это дело с вами. Он только что вошел в здание. Давайте встретимся с ним в переговорной. Я позвоню остальным детективам. Не стоит пока тратить их время», — торопливо произнесла Зои. «Я думаю, сейчас хватит нас четверых, по крайней мере, чтобы запустить работу. Возможно, потом мы организуем большую формальную встречу». «Ну, потом они могут быть на выезде», — нахмурившись, заметил Мартинес. «Ладно, пойдем в переговорную и послушаем, что думает доктор». Зои последовала за мужчинами в комнату дальше по коридору. Доктор Бернстайн уже сидел за длинным столом и просматривал свои заметки. Зои знала этого человека. Она несколько раз видела его по телевизору. Похоже, он выскакивал всякий раз, когда в фокусе СМИ оказывался серийный убийца. И Бернстайн был не единственным. Целая группа так называемых экспертов обожала давать интервью, позволяющие продемонстрировать свои обширные познания в области психологии серийных убийц. И этих экспертов нельзя было признать безвредными. Разносчики ошибочных представлений и истерии среди обычных людей, они зачастую меняли ход расследований, совсем как сейчас. Доктор Бернстайн улыбнулась Зои, изображая восхищение. «Большая честь, наконец-то встретиться с вами». «Спасибо», — ответил мужчина. Он встал, чтобы пожать ей руку, и его рукопожатие было слабым, вялым. Зои, продолжая улыбаться, села. «Итак, мне очень интересно, что же вы можете сказать насчет этого гробовщика-душителя? Возможно, вы предпочтете начать наше обсуждение с чистого листа?» — спросил доктор, усаживаясь обратно, «чтобы мое мнение не повлияло на ваше». Зои позабавила мысль, что идеи Бернстайна могут как-то повлиять на нее. Она взглянула на Тейтума и Мартинеса, которые тоже подсели к столу. «Я не хочу зря терять время. Вы явно потратили много сил на это дело. Так давайте начнем с того, что уже есть». «Хорошо», — согласился Бернстайн и снова встал. «Что ж, наш объект — мужчина, скорее всего, белый, ему около 30 лет». «Полностью согласна», — заметила Зои, кивая. Бернстайн скромно улыбнулся и метнул победоносный взгляд в сторону Тейтума, который сидел с непроницаемым лицом, сжав зубы. «Строго говоря», — продолжила Зои, — «я бы сказала, что он белый с вероятностью 63%, черный с вероятностью всего 20% и латиноамериканец с вероятностью 16%». Доктор растерянно моргнул. «А откуда такая точность?» — поинтересовался лейтенант Мартинес. «Как вам удалось...» «Это распределение по населению Соединенных Штатов», — пояснила Зои. «Выбор случайного человека будет соответствовать этим вероятностям. Я полагаю, именно это и имеет в виду доктор, поскольку не существует другого способа определить, что он белый. Серийные убийцы достаточно равномерно распределены по всем расам». «Я имел в виду нечто другое», — заявил доктор, поджав губы. «Как я указывала в двух своих книгах...» «Простите», — извиняющимся тоном прервала его Зои. «Я не читала ни одной из ваших книг». На мгновение повисла тишина. Потом доктор откашлялся и, отвернувшись от Зои, обратился к Мартинусу. «Ну, будь у доктора Бентли мой опыт, она согласилась бы, что он выбирает белых жертв, и это свидетельствует о...» «У нас есть две жертвы», — сказала Зои, «и мы пока не знаем, как он их выбирает. Известны белые, которые убивали исключительно черных женщин, и наоборот». Она теряла выдержку. Ее задел укол насчет опыта. «Легко теоретизировать на этот счет», — заявил Бернстайн. «В конце концов, вы только недавно получили степень. Сколько времени вы занимаетесь криминальной психологией, будучи агентом... Прошу прощения, я имел в виду, будучи консультантом?» Зои вспыхнула и улыбнулась, оскалив зубы. «Несколько лет. А сколько было дел, в которых вы занимались профилированием? Я имею в виду, помимо интервью в СМИ. Вы согласны с заключением доктора по поводу возраста преступника?» — спросил Мартинес, чуть повысив голос. «Возможно, это верная оценка», — ответила Зои. «Но я не собираюсь считать ее фактом». Монти Риссел начал насиловать женщин, когда ему было 14. А вскоре после этого он перешел к убийствам. Монти Риссел, год рождения 1959, серийный убийца и насильник, в конце 70-х годов изнасиловал и убил 5 женщин в Александрии, штат Вирджиния. Кстати, Риссел — хороший пример серийного убийцы, который охотился как на белых, так и на черных женщин. Верно, доктор? Ну да, растерянно промямлил Бернстайн. Я считаю, мы уверенно движемся вперед, объявила Зои. Продолжайте, пожалуйста. Ну, он оставляет тела в общественных местах, демонстрируя свое превосходство над силами правопорядка и наслаждаясь известностью. Он посылал какие-нибудь письма прессе или полиции? — спросила Зои. «Нет», — ответил Мартинес. «Тогда откуда вы знаете, что это не часть его фантазий, наслаждение опасностью? Или эти конкретные места что-то для него значат? Я не вижу в данных преступлениях никаких признаков того, что убийца ищет известности или играет в кошки-мышки. Он выбирает общественные места, это верно, но ночью эти места абсолютно безлюдны, и там нет камер видеонаблюдения. И позы тел имеют для него какое-то значение. Возможно, с этим значением и связан выбор места». «Это ваша интерпретация», — возразил доктор. «Но, что ж, раз у нас есть две противоречащие друг другу интерпретации, мы не можем полагаться на одну из них, пока не докажем, что другая ошибочна», — твердо ответила Зои. «Окей», — сказал Мартинес, подняв руку в попытке унять слишком жаркую дискуссию. «Возможно, нам следует начать с той точки, с которой мы определенно согласны. Доктор Бернстайн сказал, что поскольку этот человек знаком с процессами бальзамирования, он, скорее всего, раньше работал в похоронном бюро. Я однозначно с этим согласен и...» «Почему?» — спросила Зоя. «Почему?» — сердито переспросил Мартинес, глядя на нее. «В каком смысле? Почему вы согласны? Вы искали подозреваемого в похоронных бюро до того, как профилированием занялся доктор Бернстайн?» «Ну, нет, но это рассуждение звучит вполне логично и...» «Да, звучит», — перебила его Зоя, решившая, что с нее хватит. «Что угодно будет звучать логично, если это произнесет человек с культивируемой аурой знания. И однозначно, когда он пожилой, седовласый, и регулярно появляется на телеэкране с подписью «Эксперт по серийным убийствам». Но если у нашего убийцы такой опыт в бальзамировании, почему ступня первой жертвы разложилась, когда ее нашли? Дайте-ка я скажу вам почему. Она разложилась, поскольку до этого ему нечасто приходилось заниматься бальзамированием, и он лишь изучал процесс. Вторая жертва была полностью набальзамирована. Наш убийца учится. Кроме того, агент Грей сообщил мне, что бальзамирующий состав второй жертвы отличался от первой. Он экспериментирует, поскольку все это для него внове. Я бы сказала, что если вам необходимо исключить какую-то часть населения, вы можете смело исключить всех людей, которые проработали в похоронных бюро дольше пары недель. Они уже знают свое дело. Комната затихла, и Зои осознала, что она практически кричит. Андрея часто жаловалась, что сестра повышает голос, когда возбуждена или взволнована. Бентли глубоко вздохнула, потом обернулась к Мартинесу. «Существует хорошо известный феномен, который всегда следует за серийными убийцами. Я говорю о псевдоэкспертах, которые рассказывают о серийных убийцах по телевизору. Они сбивают с толку публику, провоцируют массовую истерию и искажают решения присяжных. Их вред неизмерим, и у них есть название. Среди моих коллег их зовут «говорящими головами». Она посмотрела на доктора, который к этому моменту побагровел. Неужели он близок к сердечному приступу? Мысленно прокручивая пройденный курс первой помощи, Зои сказала: «Доктор Бернстайн — говорящая голова. Вы можете и дальше прислушиваться к его так называемому профессиональному мнению профайлера, но убийцу вы так не найдете». Доктор моргнул, стиснул зубы, потом встал и схватил свой портфель. Секунду казалось, что он собирается что-то сказать, но Бернстайн молча повернулся и вышел, захлопнув за собой дверь. Наступила тишина. Тейтум смотрел на Зои, вытаращив глаза. Она спокойно встретила его взгляд. Он притащил ее сюда, чтобы разобраться с этим профайлером, верно? Или он ждал улыбок и дружеских бесед? «Это было ни к чему», — отрывисто произнес Мартинес. «Вынуждена не согласиться», — возразила Зои. «Простите за такой напряженный разговор, но этот человек уже дал вам несколько дурных советов, потенциально ведущих к пустой трате ценного времени». «И что теперь?» — спросил Мартинес. «Вы скажете мне, что ваш приятель был прав? Что мы должны держать под наблюдением эти места на случай, если убийца вернется?» Взгляды Зои и Тейтума встретились. «Только не этот убийца», — ответила она. «Прошу прощения», — напряженным голосом произнес Тейтум. «Это правда. Серийные убийцы часто возвращаются на место преступления, в основном ради воспоминаний об акте убийства и мастурбации. Но эти убийства совершались не там, где вы нашли тела. Первая жертва была умерщвлена в собственной квартире, и я сомневаюсь, что он туда вернется. Вторая исчезла с улицы, и на теле есть следы пут. Это приводит меня к предположению, что ее куда-то отвезли и убили там, иначе зачем ее связывать? Места, в которых вы обнаружили тела, не соответствует фантазиям убийцы. Его будет тянуть туда, где он убивал этих женщин. Устанавливать наблюдение незачем. Это пустая трата ресурсов». В комнате вновь повисла напряженная тишина, когда Зои вызывающе посмотрела на Тейтума. Лицо мужчины потемнело, но он молчал. Мартинес откашлялся. «Так вы считаете, что...» Дверь распахнулась. На пороге стоял взволнованный мужчина. «Лейтенант», — произнес он. «Мы нашли еще одну».